Глава 9. Они победили. Ирина была не сильна в политике, но даже ее отрывочных знаний и представлений было достаточно, чтобы понять, они победили. Партия, которую представлял Сергей Березин, набрала куда более 5% голосов избирателей. В воскресенье ближе к вечеру Сергей уехал в информационный центр, на компьютеры которого поступали с места результаты подсчета бюллетеней. Он заранее предупредил Ирину, что процедура эта долгая, протянется, скорее всего, до середины дня понедельника, а то и дольше, но он должен ехать и вместе с соратниками и конкурентами следить за подведением итогов. Ирина приготовилась к долгому, одинокому ожиданию. Замочила постельное белье и рубашки Сергея, разбрызгала на паласах специальную пену, которая за полчаса впитывалась и после обработки пылесосом и удаления пыли и грязи возвращала краскам первоначальную свежесть и яркость. Прикинула, что раз Сергея долго не будет, можно заняться волосами, смочить их составом и закрутить на крупные бигуди. Если проходить так не меньше 12 часов, то завивка будет держаться неделю, потому что состав очень крепкий. Но, вспомнив, что уже несколько месяцев не носит кудрей, с облегчением вздохнула, потому как волосы можно не терзать. Сергею нравится гладкая прическа, да и ей самой, честно говоря, тоже. Телевизор она не выключала до глубокой ночи, прислушивалась к объявляемым цифрам и расплывчатым комментариям, выискивала в зале лицо Сергея, когда камера пробегалась по присутствующим. «Да, вот он». То сидит молча, о чем-то задумавшись, то что-то быстро пишет в блокноте, то оживленно разговаривает с другими. Все это не было вновь для Ирины. Ей раньше приходилось видеть на экране людей, которых она знала и обслуживала. Но все-таки сейчас было по-другому. Она и сама не смогла бы сказать, почему, но она так чувствовала. Может быть, дело было в том, что раньше, видя знакомое лицо, она не испытывала ни малейшего интереса к тому, зачем он в студии, что он там делает и кем его в данный момент выставляют — героем дня или антигероем. А с Сергеем было иначе. Спать она легла поздно, а в понедельник вскочила ни свет ни заря и тут же кинулась к телевизору. Сведения в информационный центр все еще продолжали поступать, но предварительные подсчеты обнадеживали. Иногда камера выхватывала из множества присутствующих в зале осунувшееся, но светящееся радостью лицо Сергея Березина, и каждый раз Ирина чувствовала, как в груди разливается тепло. Все получилось, все было не зря. Они победили. Ирина переложила замоченное с вечера белье в стиральную машину и уселась на кухне с чашкой кофе перед включенным маленьким телевизором. Нужно будет приготовить побольше еды и одеться так, как любит Сергей. В любую минуту он может нагрянуть домой, ты не один, а с друзьями, а то и с журналистами, и она, его жена, должна быть в полной боевой готовности к приему гостей. Позавтракав, она поставила опару для теста. Сергею нравятся ее пироги, кулебяки и плюшки, и занялась начинкой. Пироги Ирина решила делать с мясом, кулебяку с капустой, а плюшки с яблоками и черной смородиной. Она вспомнила недавнюю вспышку страха у Сергея, когда он решил, что она ушла из дома, отправилась к старым приятелям, и горько улыбнулась. Куда ей уходить? Ее место в той жизни прочно занято. Ей туда ход заказан навсегда. Обратного пути у Ирины нет. И даже если что-то не сложится, назад она вернуться уже не сможет. Ни при каких обстоятельствах. Стиральная машина гудела, на кухне подходило тесто, по всей квартире разливался запах жареной капусты и лука. И было Ирине так уютно, так хорошо, как никогда раньше. У нее был дом, у нее был муж, она была хозяйкой, стирала, убирала, готовила. Она так мечтала об этом. Если бы еще и ребенок был, тогда можно считать, что сбылось все. Но как знать, может быть, и ребенок еще будет. Хорошо бы не один, а двое. Как знать. Когда прозвенел звонок в дверь, она радостно помчалась в прихожую, уверенная, что это Сергей. Но на пороге стояла незнакомая дама, одетая дорого и изысканно. Лицо ее показалось Ирине смутно знакомым, и от недоброго предчувствия сжалось сердце. «Я могу войти?» — надменно спросила дама. «А что вы хотите?» Ирина не решалась ее впустить и надеялась, что женщина пришла к Сергею и, узнав, что его нет дома, повернется и уйдет. «Хочу поговорить с вами, дорогая моя. Вы что, не узнаете меня?» Нет, Ирина ее не узнавала, но понимала, что должна узнать. «Проходите», — сухо сказала она, пропуская гостю в квартиру.